Глава 23. Эдуард. А, как же раскалывается голова. А во рту будто целая стая диких кошек нагадила. И повод же нашел великий. Случайно увидел, что Лиза вернулась домой со своим хлыщом. Ну, как случайно? Если можно назвать случайностью целенаправленное бдение на балконе с целью высматривания девушки. Вот же идиот. И далась мне эта баба. Раз мне уже настолько крышу рвет, надо, значит, переспать с ней и все. Уверен, сразу полегчает. Все женщины одинаковы. И плевать по большому счету на то, что я ее начальник. Не я первый так поступлю, не я последний. Уф, природа зовет. Нужно срочно бежать в туалет. Как же хорошо все-таки, товарищи. Эх, душа поет и сердце радуется. «Эдуард Витальевич, вам чай налить?» «Чего? Я какую-то девицу склеить успел. Но когда? Голос точно не Юлин. Аккуратно выглядываю из ванной комнаты. А что-то спальня моя в другой стороне вдруг оказалась. Да и обои вроде не такие вчера были. Ничего не пойму». «Так как? Чай сделать? Или, может, хотите быстро растворимую лапшу? У меня есть». «Лиза...» Протираю тщательно глаза. «Лиза», — спокойно отвечает девушка. «А вы что же, не помните, как в гости ко мне заявились?» Напрягаю свой больной мозг. Вот черт, реально заявился. Ох, что я нес, что творил. Но вроде ничего критического и развратного не было. Или было? «Да вы идите на кухню, позавтракаем. Выбор, конечно, небольшой. Кашу вы вряд ли будете, почему-то мне кажется. Так что вот, яичница. Ну и лапша остается в силе, если желаете». Я осматриваю стол действительно не густо. Такое ощущение, что она по остаткам все это набрала. Голодает, что ли? Ах, да, она, кажется, говорила, что себе не любит готовить. Видимо, я у нее запасы вчера и подъел. Много ли надо тоненькой девочке? «А можно воды сначала?» Голос сиплый, как у бомжа. Кошмар. «Конечно, держите». Лиза одета по-домашнему, в свободных коротких шортиках и объемной футболке, закрывающей чуть ли не больше, чем шорты. Ей идет. Держится со мной свободно, не зажимается. Спокойно доедает свою кашу. Не похоже, чтобы я вчера ее чем-то обидел. Уже хорошо. Осталось выяснить, не пересекли ли мы иную черту. Хотя, вряд ли. «Вы вчера настойчиво просили обращаться к вам на «ты», Эдуард Витальевич. Но я думаю, что сегодня это неуместно. Вчера было вчера. Мы хорошо с вами посидели, пообщались. Скрывать не буду. Но думаю, что на работе не стоит кому-либо об этом сообщать. Поймут неправильно. Ну, что у нас с вами, сами понимаете. Шуры-муры там всякие были». Людям ведь не объяснить, что двое взрослых людей могут и без интимности находиться в одной квартире. Вы со мной согласны? А? Да, да, согласен. Говорить никому не стоит, однозначно. Ага, ничего не было, кроме разговоров, значит. Да вы ешьте. Яичница не отравлена. Нет, нет, я просто задумался. Ммм, как вкусно. Только можно мне еще водички, пожалуйста? Она сюда пачку соли, что ли, вбухала. Спасибо, Лизонька. Пересолила, да? Девушка, понимающе кивает. Нет, яичница восхитительна. Преувеличенно бодро заявляю я. Недолго думая, Лиза подцепляет вилкой кусочек прямо из моей тарелки и отправляет себе в рот. Странно, но раздражение этот свойский жест не вызывает, хотя обычно меня трясет от подобных эпизодов. «Пересолила. Не ешьте ее, Эдуард Витальевич. Давайте я лучше еще одну пожарю, а вы ее сами посолите. Как раз два яйца еще есть. Я просто не дружу с солью». «Нет, нет. Я съем, не надо». Останавливаю я девушку. «Есть же вода!» Салютую стаканом. Так легко с ней, будто бы не в гостях, а вернулся в давно позабытый дом. «И все-таки, Лиза, откуда я тебя знаю?» Спрашиваю задумчиво, а девушка почему-то вздрагивает, будто бы я коснулся ее тайны. «Не знаю, Эдуард Витальевич. Быть может, из ваших снов?» Произносит и обворожительно улыбается, а затем краснеет, смутившись смелости собственных слов. «Может быть, все может быть. Я ведь сны свои не запоминаю, это ж как надо было примелькаться, чтобы отпечататься в сознании. Так, ладно, все, встаем и собираемся». «Далеко?» — осторожно интересуется моя собеседница. «Далеко?» «Да нет, пожалуй. В магазин какой-нибудь за продуктами, и так, по мелочи. В смысле, мне нужно вам помочь выбрать продукты?» «Да, Лизонька, да. Я надеюсь, у тебя не было планов на сегодня с твоим... другом?» «Нет, не было». «Вот и отлично. Да не смотри ты так испуганно, я тебя не съем. И это давай опять на «ты». Стариком себя чувствую. Мы же не на работе. Ладно?» «Хорошо». Девушка неуверенно кивает. «Права-то у тебя есть, красавица?» «Ну, есть. Были. Только я, как переехала сюда, за руль не садилась». «Вот и славно. Сегодня сядешь». «Но я же плохо вожу, наверное. И потом, ваша... твоя машина, она слишком дорогая. Я так не могу». «Да там не сложно. Автомат. Куча электроники. Любой разберется, не парься. Да и я рядом буду. Давай уже переодевайся. Ты же не пойдешь так. А я к себе схожу, майку поменяю, да документы возьму. На самом деле, впервые доверю свое авто девушке. Волнения нет по этому поводу. Странно. Ладно, въедет куда-то и въедет. Не зря же я оплатил каско в этом году. Пусть покрывает риски».